Глава 28. Время для Кэти летело быстро. Она часто повторяла: «Не успеешь оглянуться, уже Рождество». А в самом начале каникул говорила: «Не успеешь оглянуться, уже в школу». Весной, когда Фрэнси радостно закидывала шерстяные рейтузы подальше, мама поднимала их со словами: «Не успеешь оглянуться, уже зима, они снова тебе понадобятся». О чем мама говорит? Ведь весна только началась. Зима никогда больше не наступит. Ребенку мало знакомо такое понятие, как будущее. Его будущее не простирается дальше следующей недели, а год от Рождества до Рождества кажется вечностью. Так Фрэнси воспринимала течение времени, пока ей не исполнилось 11 лет. Между 11 и 12 днем рождения все изменилось. Будущее стало приходить быстрее, дни укоротились, а число дней в неделе как будто уменьшилось. Умер Хенни Гэддис. И, наверное, его смерть повлияла на Фрэнси. Она постоянно слышала, что он умирает. Она слышала это так часто, что в конце концов поверила, что это обязательно случится. Но случится в далеком-далеком будущем. И вот это далекое будущее наступило. Далекое будущее превратилось в настоящее, а потом в прошлое. Фрэнси задумалась: всегда ли чья-то смерть открывает ребенку быстротечность времени? Но нет. Дедушка Ромли умер, когда Фрэнси было 9 лет, через неделю после ее первого причастия. А Рождество, насколько она помнит, все равно наступило очень нескоро. Теперь изменения происходили так быстро, что у Фрэнси кружилась голова. Нелли, который был всего на год младше, вдруг вымахал и стал на голову выше. Моди Донован уехала. А когда приехала в гости через 3 месяца, Фрэнси едва узнала ее. Она изменилась. За 3 месяца превратилась в женщину. Фрэнси, которая точно знала, что мама всегда права, обнаруживала, что иногда мама ошибается. Фрэнси заметила, что многие черты, которые ей так нравятся в папе, другим людям кажутся смешными. Весы в чайном магазине блестели уже не так ярко, и она разглядела, что кофейные зерна мелкие и раздавленные. Субботними ночами она больше не ждала возвращения мистера Тамони из Нью-Йорка. Внезапно ей пришло в голову, как глупо он себя ведет. Живет здесь, ездит в Нью-Йорк и снова возвращается сюда, чтобы снова мечтать о Нью-Йорке. У него же есть деньги. Так почему он не переедет в Нью-Йорк, если так его любит? Все кругом менялось. Фрэнси паниковала. Ее мир ускользал от нее. А что займет его место? И вообще, что, собственно, изменилось? Как всегда, каждый вечер она читала страницу из Библии, страницу из Шекспира. Каждый день по часу играла на пианино. Кидала пенни в жестяную банку. Лавка старьевщика никуда не делась. И все остальные лавки тоже. Ничего же не изменилось. Значит, изменилась она сама? Она рассказала об этом папе. Он попросил ее высунуть язык и померил пульс. Печально покачал головой и ответил: «Тяжелый случай, очень тяжелый». «Что со мной?» «Ты взрослеешь». Взросление отравляло очень многое в жизни. Оно испортило славную игру, в которую они играли, если в доме нечего было есть. Когда деньги заканчивались и продукты тоже подходили к концу, Кэти затевала с детьми игру в Северный полюс. Как будто они исследователи, и в пути их застала снежная буря. А запасов у них совсем немного, и нужно продержаться, пока не подоспеет помощь. Мама делила остатки еды из буфета на порции и называла их рационом. А когда, поев, дети жаловались на голод, отвечала: «Мужайтесь, друзья! Спасательная экспедиция уже в пути». Когда деньги появлялись, мама накупала продуктов и непременно приносила маленький тортик в ознаменовании победы, втыкала в него флажок и говорила: «Мы победили, друзья! Мы добрались до Северного полюса!» Однажды, после очередной победы над Северным полюсом, Фрэнси спросила у мамы: «Когда исследователи голодают и терпят разные лишения, они это делают ради какой-то цели? Они совершают важные открытия, например, открывают Северный полюс. А ради какой цели голодаем мы?» И Кэти вдруг посмотрела на нее устало. и произнесла слова, которых Фрэнси тогда не поняла. Ты догадалась, в чем тут подвох. Взросление отравило удовольствие от театра. Ну, не от театра как такового, а от пьес. Фрэнси не нравилось, что главное событие происходит как по заказу в нужный момент. Вообще, Фрэнси горячо любила театр. Когда-то она хотела быть подружкой шарманщика, потом школьной учительницей. После первого причастия решила пойти в монахини. А в 11 лет захотела стать актрисой. Дети в Уильямсбурге мало чего видали на своем веку. Но театр видели все. В те времена существовало много хороших труп по соседству. Бленнис, Корс Пайтон, Ликиум Филиппа. Ликиум вообще находился за углом. Местные звали его просто Лыка. Фрэнси ходила в него на дневные представления каждую субботу, только не летом, когда театр закрывался, если удавалось наскрести 10 центов. Она сидела на галерке и часто приходила за час до начала спектакля, чтобы занять место в первом ряду. Фрэнси была влюблена в Гарольда Кларенса, премьера. После субботнего утренника она дожидалась его у служебного входа и потом провожала до старого дома из бурого камня, где он жил, совсем не по-театральному, в скромной меблированной комнате. Даже по улице он шел походкой актера старой школы, не сгибая коленей, а его лицо сохраняло розовый румянец, словно в гриме юноши. Он шел на прямых ногах, не спеша, не глядя по сторонам, и курил солидного вида сигару, которую выбрасывал перед тем, как войти в дом, потому что квартирная хозяйка не позволяла великому актеру курить в помещении. Фрэнси стояла у поребрика и с почтением смотрела на выброшенный окурок. Однажды она сняла с него бумажную окантовку и целую неделю носила на пальце как будто обручальное кольцо. В одну из суббот Гарольд и его труппа давали возлюбленную священника. Там обаятельный сельский священник влюбляется в Гери Морхаус, ведущую актрису. Главная героиня устроилась на работу в бакалейную лавку. А злодейка тоже влюбилась в красивого молодого священника и вечно измывалась над героиней. Она заявлялась в своих злодейских мехах и бриллиантах в лавку и заказывала фунт кофе. И там был один жуткий момент, когда она произносила роковые слова «Смолоть мне!». Зал просто стонал. Все понимали, у хрупкой, прелестной героини не хватит сил управиться с огромным колесом кофейной мельницы. И еще все понимали, девушку выгонят с работы, если она не выполнит приказ. И вот она, бедняжка, лезла из кожи вон, на колесо не поддавалась. Она умоляла злодейку пощадить ее, говорила, как нужна ей эта работа, а злодейка, зная, твердила «Смолоть!» И только. И вот когда, казалось, все пропало, являлся красавчик Гарольд с розовым лицом в наряде священника. Смекнув, в чем дело, он через всю сцену швырял свою широкополую шляпу выразительным, но непристойным жестом, подходил на прямых ногах к мельнице, молол кофе и спасал героиню. Воцарялась гробовая тишина, когда запах свежесмолотого кофе распространялся по театру. Потом начинался сумасшедший дом. Настоящий кофе, реализм на сцене! Все видели кофейную мельницу в жизни тысячу раз, но на сцене впервые. Это была революция. Злодейка, скрежеща зубами, говорила «Опять осечка!» Гарольд обнимал Гэри, перетягивая все внимание на себя, и занавес падал. Во время антракта Фрэнси держалась в стороне от детей, которые коротали время тем, что плевали на богачей, сидевших в партере, где места стоили по 30 центов. Вместо этого она обдумывала увиденное на сцене. Все это очень хорошо и мило, если герой появляется в нужный момент, чтобы смолоть кофе. А если он припоздал, что тогда? Героиню выгонят с работы. Ну ладно. И что тогда? Поголодает она и найдет другую работу. Будет драить полы, как мама, или клянчить чоп-сюи у своих дружков, как Флос Гэдис. На этой работе в бакалейной лавке свет клином сошелся только потому, что это пьеса. Пьеса, которую показали в следующую субботу, Фрэнси тоже не понравилась. Ну ладно. А возлюбленной героине, который давным-давно пропал, появляется как раз в нужный момент, чтобы заплатить по закладной. А опоздаем, что тогда? Домовладелец велел бы всем выметаться через 30 дней, по крайней мере, так водится у них в Бруклине. За этот месяц того что-нибудь да произойдет. А нет, так нет. Извольте выметаться, и ничего страшного. Хорошенькая героиня устроится на фабрику, будет работать на сдельщине. А ее чувствительный братик пойдет торговать газетами в разнос. Их мама будет драить полы с утра до вечера, и они выживут. «Держу пари, что выживут», — мрачно думала Фрэнси. «Умереть не так-то просто, еще надо постараться». Фрэнси не могла уразуметь, отчего героиня не вышла замуж за главного злодея. Это сразу решило бы проблему с квартплатой, да и вообще, ясно, что он любит ее, раз готов на все, пока она от него нос воротит. По крайней мере, он рядом, а главный герой неизвестно, где ловит журавля в небе. Фрэнси сама написала третий акт к этой пьесе «Что случится, если...» Она придумала все диалоги, обнаружила, что сочинять пьесы совсем нетрудно. Когда пишешь рассказ, нужно объяснять, почему люди поступают так, а не иначе. А когда пишешь пьесу, ничего объяснять не нужно. Люди сами в диалогах все объясняют. И Фрэнси в очередной раз поменяла планы на будущее. Она передумала становиться актрисой. Решила, что будет писать пьесы.